Но дома маме я говорю, что все хорошо, с Дольским я договорился. Он обязательно подключится, если дело перейдет в Киев. С Терещенко тоже договорился. Он на меня произвел благоприятное впечатление. Наши земляки были неправы, давая ему отрицательную характеристику. Мать меня выслушала и молча кивнула. Она вообще теперь мало говорила. Жизнь ее остановилась на том мгновении, когда отца увели из дома. Наша жизнь продолжалась. Я имею в виду моя жизнь, моих братьев, сестер, дядей, родных. Никуда не денешься, жизнь идет. Ведь даже когда умирает близкий человек, все равно жизнь продолжается. Но мамина жизнь остановилась. Ее жизнью был отец. Другой жизни у нее не было. Другой жизни она не знала. Не подумайте, что я хоть на йоту примирился с судьбой отца. Я делал все для его спасения. Но я жил в реальном мире, работал на производстве. На мне фактически была семья. Мысль об отце не выходила у меня из головы, но в голове находилось место и для других мыслей. Иначе нельзя жить и работать. У моей матери места и времени для других мыслей не находилось. Ее единственной мыслью был отец и только отец. И я благодарю судьбу за то, что в это тяжелое время ничего другого не произошло. Ни с кем из нас ничего не случилось, потому что не знаю, как бы повела себя мать, и мне страшна мысль, что, возможно, перед тяжкой судьбой отца ее могло оставить равнодушной или недостаточно внимательной любое другое несчастье, даже если бы оно касалось ее детей. Детей у нее было семеро, а муж ее Яков один-единственный на всю жизнь. Однако проходит неделя, другая, а суда нет и нет. То я, то мать ездим в Чернигов, возим отцу передачи. Потом мать остается в Чернигове готовить отцу пищу и носить передачи. На тюремных харчах и здоровый не проживет. А папа привык к домашней пище. И не просто домашней, а к маминой. Все было подчинено отцу. Я отдаю всю зарплату. Ефим присылает сколько может. И Лева, надо отдать ему должное, тоже прислал деньги из Челябинска. Но работал он не в Челябинске, а на какой-то крупной станции Южноуральской железной дороги. На какой именно, не сообщал. Сообщил только, что Анну Моисеевну тоже переводят в Челябинск. Обкомовскую квартиру в Чернигове они сдали. И как только получат квартиру в Челябинске, и у них будет твердый адрес, они его сообщат. А пока он просит писать ему до востребования. Приехали Люба с Володей из Ленинграда. Хотели забрать Игоря, чтобы не обременять мать. Ей без Игоря хватает хлопот. И к тому же она почти все время в Чернигове. Но куда им деть Игоря в общежитии-то? Игоря взяли к себе дедушка и бабушка, тем более с ними жил дядя Гриша с семьей, а в большой семье еще один ребенок не проблема. И есть кое-какое барахло. Мама велела его продать, чтобы отец имел в тюрьме и куриный бульон, и свежее масло с базара, и фрукты. Между прочим, ничего этого отец не имел. Рассказывал потом под большим секретом от матери, что все у него отбирали блатные. Но мать этого не знала. Она знала лишь одно — выручить отца из тюрьмы. А пока он в тюрьме, поддерживать его как только можно. И этой задаче она подчинила всех. Именно тогда я узнал от матери многое из того, что вам рассказал. Мать вспоминала их жизнь от первой встречи на нашей пыльной песчаной улице и до того дня, как отца увели из дома. В эти тяжелые дни, в эти горькие минуты, я понял, как могут люди любить друг друга, как могут они пронести свою любовь через всю жизнь. Поэт Маяковский сказал: «Для веселья планета наша мало оборудована». Может быть, не знаю. Но то, что наша жизнь мало оборудована для любви, это точно. Между тем начал к нам наезжать Терещенко, будто по каким-то делам в нарсуде, а в действительности по нашему делу. Встречался с дедушкой, о чем они говорили, не знаю. Дедушка темнил. Мне это было обидно. Какие же могут быть секреты, когда речь идет о моем родном отце? Прикинув, я сообразил, что Терещенко договаривается с дедушкой о гонораре, а может быть и получает уже в счет гонорара, чтобы подмазать кого нужно. Ведь дедушка вырос при старом режиме, когда взятка или хабар, как у нас говорят, была в большом ходу. Я сказал дедушке, чтобы он ничего не давал Терещенко. Дедушка ответил, что ничего не дает. Они встречаются, как старые знакомые. Хм, хороши знакомые. Один другого вышвырнул на улицу. Вспоминают старое время. Есть что вспомнить. И разговаривают о папином деле. Я этому не верил. О папином деле Терещенко с большим успехом мог бы поговорить со мной. Все же я мастер цеха и могу рассказать об обстановке на фабрике больше, чем дедушка. Ясно, Терещенко вымогает у старика деньги. Знает, у меня он их не получит. Давать деньги Терещенко — это значит выбрасывать их на ветер. Толку от него все равно не будет. А деньги нам нужны. Передачи, дети. Предстоит Дольский. И деньги потребуются немалые. Но дедушка ни в чем не признавался. Доказательств у меня не было, и оставалось молчать. Итак, ждем суда месяц, другой, скоро год. И вдруг, как снег на голову, суд будет через неделю. И не в Чернигове, а здесь у нас. И не просто суд, а показательный процесс в клубе. И не наш народный суд, а выездная сессия областного суда. В общем, на широкую ногу. И результатов надо ждать самых скверных. Клуб был набит до отказа, яблоку негде упасть. Процесс длился 3 дня. Эти 3 дня были самыми черными днями моей жизни. На фронте я видел смерть лицом к лицу. Но видеть на скамье подсудимых отца, кристально честного человека, ни в чем не повинного, что может быть ужаснее? За этот год, из них 8 месяцев тюрьмы в ожидании суда, отец постарел лет на 10, осунулся, похудел, сгорбился. Он не умел хитрить, выкручиваться, отвечал не то, что нужно, и не так, как нужно. И у него опять, черт побери, извините меня, но именно черт побери, было виноватое лицо, как будто он действительно в чем-то виноват. Только хорошо знавшие папу люди понимали и знали, что виноватое выражение у него от смущения, от деликатности, от того, что именно из-за него заварилась такая каша. Из-за него здесь собралось столько народа, и главное, что он должен возражать судье и прокурору, говорившим полную чепуху, обнаружившим вопиющее невежество в нашем производстве. И отцу было неудобно поправлять их. Он не любил и не умел ставить других в смешное положение. Между прочим, судью, фамилия его была Шейдлин, я знал еще по 20-м годам. Был у нас такой парень, Семка Шейдлин. Хохмач, балагур, в общем, трепач. Но безвредный. Со всеми ладил, со всеми дружил, особенно с моим братом Левой, когда тот был секретарем у кома комсомола. Состоял, так сказать, при Леве. Во всем ему поддакивал, умел вставить острое словцо. Леве это нравилось, и он ему покровительствовал. Семка околачивался на мебельной фабрике. Не помню, кем он работал. Скорее всего, зарабатывал производственный стаж. Тем более отец его был бухгалтер, то есть служащий. Ничем, кроме своего балагурства, Семка не выделялся. Разве еще тем, что парень он был очень неспортивный, едва-едва сдал нормы ГТО, этакий толстогубый уволень. И когда мы играли в футбол, сидел на краю поля и отпускал в наш адрес разные шуточки. Впрочем, скоро он уехал учиться. Окончил институт совправа, работал в областном суде, к нам не приезжал, тем более родители его куда-то переехали. И вот через 10 лет, пожалуйста, явился председатель выездной сессии областного суда. Такой же низенький, толстогубый, в гимнастерке с широким ремнем, бриджах и сапогах. Пополнел, полысел, глаза выпуклые. Не знаю, остался ли он таким же хохмачом и балагуром, каким был раньше. Но, как вы понимаете, на суде он не хохмил, не балагурил. Сидел хмурый, желчный, отчужденный. Будто он здесь впервые. Нет у него здесь ни родных, ни знакомых. И было ясно, что он всех засудит, в том числе и моего отца, отца своего бывшего друга и покровителя. Обвинительное заключение читали полдня. И хотя мне и всем работавшим на фабрике было ясно, что все это липа, публике это было неясно. Когда читают такое длинное обвинительное заключение, то уже само по себе оно звучит убедительно. Перечислены всякие цифры, факты, специальные термины, данные, свидетельские показания, показания обвиняемых. Все это свалено в кучу, и правда, и неправда. И если действительный жулик и вор признался в своем воровстве, и после него тут же упоминается его сослуживец, мой отец, то сидящий в зале обыватель убежден, что отец тоже вор, и Сидоров вор, и все остальные, опять же, воры и жулики. Обвинение связало их одной веревочкой. Шейдлин спросил отца, зачем он переехал в Россию. Отец ответил, что так пожелала жена. Шейдлин усмехнулся, и судьи усмехнулись, и прокурор. И согласитесь, это на самом деле прозвучало не только неубедительно, но и смешно. Кто поверит, что муж подчинился жене, что его вела любовь? О какой любви может идти речь, когда дело касается хищений, растрат и выполнения плана по ассортименту? Рядом с такими словами слово «любовь» звучит как насмешка над судом. У директора Сидорова биография была чистой. Потомственный рабочий из Донбасса, коммунист, участник гражданской войны. К оппозициям не примыкал, в уклонах не участвовал. Словом, не придерешься. Но как раз к этому-то прокурор и придрался. Для чужаков и социально чуждых элементов требуется именно такое прикрытие. Именно такой внешне безупречный человек им и нужен, чтобы за его спиной творить свои черные дела. Сидоров дал этой банде свое якобы чистое имя, свою якобы безупречную репутацию, и поэтому из всех десяти Сидоров самый коварный вероломный враг. От остальных, кроме вредительства, и ожидать нечего, их нетрудно распознать, а Сидоров замаскировался под честного коммуниста, чтобы этим чужакам было легче вредить. На такой демагогии был построен процесс. Лёва это предсказывал, и он был прав. И потому адвокаты Петров, Шульман и Велимбицкая отбивали своих подзащитных именно по этой политической линии. Понимали, что в ней-то и вся опасность. Петров напирал на биографию Сидорова, на его честность и бескорыстие. Его, мол, использовали как человека малограмотного, всего 4 класса. Но, несмотря на малое образование, он, можно сказать, создал эту фабрику. На это и было направлено его внимание, его усилия, и потому он многое проглядел. Доверился плохим людям и невольно стал их орудием. Но субъективно он честный человек, не вор, не жулик, не чужак, и суд должен это принять во внимание. Адвокат Шульман, защищавший главного инженера Романюка, между прочим, прекрасного специалиста, указал, что его подзащитный еще 15-летним мальчиком вступил в комсомол, порвал с отцом, бывшим петлюровцем. И только один человек не понимал, в чем истинная суть. Этим человеком был наш защитник Терещенко. В этом Лева тоже оказался прав. Терещенко ничего не говорил о Швейцарии, только мимоходом отметил, что отец приехал в Россию в 1911 году и попросил занести это в протокол. Вообще он все требовал заносить в протокол, всякую мелочь и ерунду, чем раздражал Шейдлина и вызывал в зале смех. Но это еще можно простить. Мелкий провинциальный адвокат, формалист, буквоед, ладно. Дело в другом. Он не только не касался политической стороны дела, не только не доказывал, что отец честный человек, ничего себе не брал и ничего у него не нашли, он, понимаете ли, пошел по чистым мелочам. Накладная номер такая-то, партия товара номер такая-то, отправка от такого-то числа, заприходована тогда-то, отпущена тогда-то. Ага, вместо этого сорта отпущен другой. Допускается это или не допускается? Не допускается? Позвольте, а инструкция наркомата легкой промышленности номер такой-то от такого-то числа. А, значит, допускается. Прошу приобщить к делу инструкцию. И циркуляр номер такой-то от такого-то числа. Тоже прошу приобщить к делу. Какая норма полагается на обрезки? Какая? Извините, позвольте-ка зачитать извлечение из циркуляра номер такой-то от такого-то числа. Прошу приобщить к делу. И дополнительное разъяснение к циркуляру от такого-то числа за номером таким-то. Также прошу приобщить к делу. И цифры выполнения плана прошу внести в протокол. Нет, позвольте, не только годовые, но и квартальные. И заключение балансовой комиссии за отчетный год. Прошу приобщить. И за другой отчетный год. Заключение балансовой комиссии не соответствует заключению ревизии. Тем более требую приобщения этих документов к делу. В общем, изводит публику скукой. Мордует суд мелочью и канителью. А судье Шейдлину этого не нужно. Шейдлин торопится огласить приговор. Он обрывает Терещенко. Тогда Терещенко требует занести в протокол, что судья его обрывает и тем нарушает пункт такой-то процессуального кодекса. И Шейдлин уступает. Не хочет дать Терещенко повод для кассации. И я вижу, что из всех адвокатов по существу дела подготовился один только Терещенко. И начинаю догадываться, зачем он к нам приезжал, о чем говорил с дедушкой, с какими документами знакомился. Начинаю понимать его тактику. И до меня постепенно доходит, что министерский ум в данном случае не у моего брата Левы, а у пропойцы Терещенко, который, кстати сказать, во время процесса не взял в рот ни капли и даже не прикрывал рот ладонью. Терещенко произнес и самую длинную, и самую скучную защитительную речь. Ни слова не сказал, что за человек мой отец. Не сказал, что у него семья, дети, и неплохие дети, рабочие, комсомольцы, красноармейцы, студенты. Ничего этого он не сказал. Бил не на чувства, не на эмоции, а на факты, на цифры, на документы. А публике, сами понимаете, это неинтересно. Когда Петров, Шульман и Велимбицкая защищали своих подзащитных, то все чуть ли не плакали. А когда говорил Терещенко, никто не плакал. От номеров накладных, циркуляров и инструкций не заплачешь. Но Терещенко было плевать на публику. Не публика выносит приговор, а суд. Ну и на суд ему было плевать. Ему, понимаете ли, был важен протокол судебного заседания. Он следил, чтобы все записывалось. И потом, когда был вынесен приговор, и отца, и Сидорова, и Романюка всех осудили, Терещенко засел в канцелярии суда и написал 70 страниц дополнений к протоколу. То есть то, что секретарь не успела записать. Я эти 70 страниц видел собственными глазами. Судья Шейдлин их разрешил приобщить к делу. Они соответствовали истине. И опять же в них речь шла о всяких мелочах. И такой есть порядок, что после заседания можно вносить добавление или исправление в протокол. Если, конечно, что-то оказалось пропущенным. Приговор был такой. Сидорову и главному инженеру Романюку – десятка. Остальным – кому 8, кому 5. Отцу – 5. За халатность при исполнении служебных обязанностей. Приговор довольно мягкий, надо сказать. Срок обжалования – 10 дней. И вот Терещенко садится и пишет обстоятельную, очень подробную и мотивированную жалобу в Верховный суд республики. Пишет, что суд нарушил такие-то и такие-то статьи закона, пренебрег такими-то и такими-то показаниями свидетелей, явно исказил такие-то и такие-то очевидные факты, полностью игнорировал такие-то инструкции, циркуляры и директивы вышестоящих органов и учреждений. В общем, факт за фактом, цифра за цифрой разбирает дело, не оставляет камня на камне. Доказывает, что никаких данных для уголовного обвинения нет, и, следовательно, нет данных и для обвинения политического. Каждое свое доказательство он подкреплял материалами дела. Страница такая-то и такая-то, документ такой-то и такой-то. Словом, доказал железно. Было бы неправильно утверждать, что только один Терещенко спас моего отца. Помогло то, что дело шло по обычному уголовному суду. Но из всех защитников только один Терещенко это правильно учуял и сумел придать делу чисто уголовный вид. «Я смотрел дело!» Это так говорится «дело». Это несколько томов, и, поверьте, на 9/10 они были заполнены тем, что насобирал, наговорил, написал Терещенко. То есть не патетикой, а существом. А существо дела заключалось в том, что на фабрике в свое время были два вора. Сидоров их выгнал, отдал под суд. А прокурор имел глупость их уже осужденных выставить в качестве свидетелей обвинения. Не скрою, я покривил душой перед Терещенко. Вслед за жалобой я сам отправился в Киев к Дольскому. Одно дело, думаю, у нас, другое в Киеве. В Киеве Терещенко никто, а Дольский — фигура. Хотя Терещенко составил прекрасную жалобу, но на нее могут не обратить внимания, а если с ней выступит Дольский, то обратят. Опять я неделю добивался Дольского, а когда добился, он мне говорит. Терещенко вел дело гениально. Я всегда считал его крупнейшим юристом и рад, что он возрождается к новой жизни. Я прослежу и за вашей, и за другими жалобами по этому делу. В общем, надо ждать. И мы ждем. И вот приходит телеграмма от Дольского. Дело возвращено областной суд. Новое рассмотрение в новом составе суда. Конечно, еще неизвестно, что решит новый состав суда. Но приговор отменен. Дело пересматривается. И, наверное, не для того, чтобы прибавить срок. Новые волнения, новые беспокойства. Было бы лучше просто прекратить дело. Но и так, слава богу, появился шанс на спасение. Выезжаем с мамой в Чернигов, являемся к Терещенко. Он все знает, но надо ждать, когда дело будет назначено к новому слушанию. Снова ждать и томиться, томиться и ждать. Не буду затруднять вас подробностями. Суд состоялся месяца через три. Не у нас, а в Чернигове. Не показательный, а обыкновенный. И длился не три дня, а несколько часов. Отцу дали год условно. Сидорову год заключения. Но с учетом, что он больше года уже отсидел, освободили из-под стражи. Остальным, кому условно, кому сократили срок. В общем, чтобы не платить зарплаты за те полтора года, что люди зря просидели. И вот отец дома. Финиковое дерево на Северном полюсе. И такое финиковое дерево мы получили. Не все вернулись на фабрику. Сидоров пошел работать в МТС по своей прошлой специальности механиком. Отца наш сосед Иван Карлович устроил в депо помощником заведующего деповским складом. Работа нелегкая. Запасные части к паровозам — это не запасные части к карманным часам. Их в окошко не выдашь, через дверь не пронесешь. Их на тележках перевозили через ворота. Но тележку надо навалить, тележку надо разгрузить. Отцу приходилось ворочать, дай бог. И ворота из цеха на склад весь день открыты. Конечно, никакого воровства не было. Кому нужны паровозные колеса, шатуны или поршни? Но часто рабочие спешили, не оформляли вовремя, мол, потом оформим, успеем. А потом забывали. Отсюда недостачи, недоразумения. Надо смотреть в оба. За всем углядеть. Тем более дело для отца новое. Но, как и со всяким другим делом, отец и с этим быстро освоился. Все же опытный складской работник. Внимательный, аккуратный, добросовестный. И если кто в спешке возьмет часть и не оформит, отец потом сам подойдет, напомнит, без шума, без скандала. И за это его любили. Физически он оправился быстро. На суде согбенный старик, теперь опять красивый мужчина средних лет. Седина сделала его еще представительнее. И прибавилась сдержанность, появилась хватка. Ну а о матери и говорить нечего. Кончился этот ужас, этот кошмар. Ее дорогой Яков снова дома, снова при ней, занимает хорошее место. Депо — это, знаете, не ядка, не москательная лавка, не сапожная мастерская, не склад сырья и фурнитуры. Работа на железной дороге, особенно в депо, еще с дореволюционных времен считалась у нас редкой, почетной, а при советской власти стали работать на железной дороге механики, токари по металлу, слесари. Депо – главное предприятие города. Деповский – самая уважаемая профессия, рабочий класс. И вот отец наш тоже стал железнодорожным служащим. В общем, порядок в танковых частях. В магазинах все есть, я уж не говорю о базаре. Урожай небывалый, страна шла вперед. Мы это видели на примере собственного города. Автомобиль перестал быть редкостью. Автобусы ходили в самые дальние села. Появились тракторы и комбайны. В городе были пущены мясокомбинат, молокозавод и маслозавод. Швейная фабрика. Строилась мебельная фабрика. Расширялась обувная. А о депо и говорить нечего. Крупная железнодорожная станция со складами, элеваторами. Тут вам и за год зерно, и за год скот, и за год лен, и неподалеку спиртзавод и сахарозавод. И в доме порядок. Все пристроены, кто работает, кто учится. Генрих попал в авиационное училище, исполнилась его мечта. Опасался, что из-за отца его не примут, можно понять парня. Положение семьи укрепилось, и я начал снова подумывать о своем образовании. Пора решать, 25 лет уже. Еще год-два, и будет поздно.